Однажды он вошел под руку с невестой в мэрию и открыл уже рот, чтобы произнести роковое «да», как вдруг почувствовал себя дурно и должен был сейчас же выйти. В течение 10 минут, пока длилось его отсутствие, невеста раздумала и отправилась домой. Возвратившись, Гиньон нашел мэра, готового его повенчать, но невеста исчезла. Впрочем, он относился философски к этому постоянному преследованию судьбы. Он вечно пел и смеялся, был добрым, услужливым малым и не имел врагов. Он был уже 10 лет дружен с Леоном Роланом, женихом Вишни. Поэтому-то он и поклонился молодой девушке, назвав ее по имени. Вишня узнала Гиньона и подошла к нему. «Здравствуйте, мсье Луи», — сказала она. «Как поживаете?» «О, мадемуазель», — отвечал он, — «вы можете называть меня Гиньоном. Я нисколько этим не обижаюсь. И знаете, как подумаешь, так это самое подходящее для меня имя. Ничего не поделаешь. Куда это вы идете?» «На Бурбонскую улицу, к матери Леона». «А, кстати, я только что видел Леона. У вас, кажется, идет речь о свадьбе, не правда ли?» «Да», — отвечала Вишня, скромно потупив глаза, и поспешила прибавить. «А с вашей стороны было бы очень милым, мсье Луи, если бы вы согласились отправиться завтра с нами в Бельвиль». «С удовольствием. Тем более, что Леон уже говорил мне об этом». «Славный малый ваш Леон. И муж у вас будет хороший. Только...» Гиньон остановился в нерешительности. Он как будто собирался возвести обвинение на столяра. «Только что?» — спросила Вишня. «У него завелся с некоторого времени новый товарищ, который мне больно не нравится». «Как его зовут?» «Это слесарь Россиньоль. У него и рожа-то подозрительная. Напрасно ли он с ним связывается? Впрочем, это его дело». «Странно», — сказала Вишня. «Я никогда не видела этого Россиньоля». «Да они и познакомились-то всего 2-3 дня тому назад. Но вы хорошо бы сделали, если бы посоветовали Леону. Мне запала в голову приглупая мысль». И Гиньон, раскланившись с Вишней еще раз, отправился своей дорогой, а молодая девушка пошла по направлению к Бурбонской улице. В ту минуту, когда она шла по бульвару, ей повстречался пожилой господин, маленького роста, толстенький, с багрово-красным лицом и в синих очках, скрывавших глаза. Одет он был в синий вицмундир с золотыми пуговицами и ленточкой почетного легиона и в белое байковое пальто. Господин этот со смешной наружностью был никто иной, как Гастон Исидор де Бопрео, начальник отделения Министерства иностранных дел, возвращавшийся домой, где назначил свидание Фернану Роше, чтобы засадить его за сочинение по международному праву. Начальник отделения и цветочница встретились случайно нос к носу. И едва господин Бопрео, имевший обыкновение в качестве старого волокиты засматриваться на женщин, взглянул на красавицу Вишню, как в нем произошел странный переворот. Вся кровь прилила к сердцу и в глазах потемнело. Он вдруг остановился и уставился на нее. Но, видя, что та идет дальше, не обратив на него ни малейшего внимания, он повернул назад и, подчиняясь непреодолимому влечению, пошел вслед за ней. Такого рода приключение было не новостью для начальника отделения. Ему не раз случалось преследовать на улице какую-нибудь грезетку и заговаривать с ней с наглостью, свойственной людям зрелого возраста. Но на этот раз подействовал ли на него приличный и скромный вид молодой девушки, или им овладело странное для человека его сорта чувство робости, но он довольствовался тем, что шел позади Вишни, пожирая ее глазами. Молодая девушка заметила его преследование и ускорила шаги. Но и он сделал то же самое.